Подвижники Востока. Наиболее характерным и выдающимся представителем византийского монашества этой эпохи является Иоанн Лествичник, годы жизни с 579 по 649. Происхождение его точно неизвестно. Из довольно скудной биографии Иоанна, написанной его современником Даниилом, мы узнаем, что он пришел в монастырь на Синае 16-летним юношей и уже в 20 лет был пострижен. По-видимому, Иоанн, получивший прозвище «Схоластик», обладал большими познаниями. Его произведения полны примеров и образов, заимствованных как из литературы, так и из практической жизни. По словам биографа, обладая внешней, мирской, мудростью, Иоанн учил небесной простоте. Юноше-отшельнику многие предрекали великое будущее. После продолжительного уединения он стал давать советы и наставления окружающим монахам и затем стал духовным руководителем иноческого общежития. О его жизни этого периода до нас дошло еще меньше сведений. «Спал он, — рассказывает Даниил, — столько, сколько было нужно, чтобы не повредило ему от бодрствования, а перед сном много молился и писал книги. Когда его учительская деятельность вызвала нарекания, он перестал наставлять иноков. Но как только его попросили об этом, он начал снова держаться прежнего образа жизни». Наибольшую славу Иоанну Лествичнику принесла его знаменитая книга «Райская лествица. Руководство для монашества». Иоанн решительно разграничивает монашескую этику и мирскую. Монахов он, в сущности, исключает из жизни человечества, называя их жизнь духовно-ангельской. К мирянам он почти не обращал своего слова. Для них, по его мнению, достаточно исполнения основных моральных принципов. «Делайте все доброе», — увещевает он мирян. «Что можете делать? Никого не упрекайте, не крадите, не лгите, ни перед кем не возноситесь, никому не питайте вражды, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны. Если так будете поступать, то уже недалеко будете от Царства Небесного». Другое дело — жизнь христианина-инока. Бог требует от него гораздо большего. Ссылаясь на евангельский пример с богатым юношей, Иоанн говорит, что если мирянину достаточно исполнять заповеди, то подвижнику нужно оставить все, вести совершенно особый образ жизни, целиком посвятив ее Богу. Наставления монахов-аскетов, которые должны бежать от мира и не оглядываться вспять, основная задача, которую поставил перед собой Лествичник. Однако его «Райская лествица» содержит положения, чрезвычайно важные и актуальные для всего христианского мира. Лествичник показал, что христианское послушание и отсечение своей воли не есть какое-то раболепство перед людьми и Богом, а великий подвиг обуздания своего эгоизма, своей самости. Оно ведет к достижению христианской любви, понимаемой как выход за пределы человеческой ограниченности. Главным и необходимым чувством для обретения святости перед Богом Лествичник называет «страх Божий» или «любовь к Богу». Это означает, что при осознании человеком величия и святости Бога он старается справедливо и объективно оценить себя и свои недостатки. «Солнечный луч, — говорит Иоанн, — проникнув через щель в доме, освещает все так, что видна тончайшая пыль, носящаяся в воздухе. Подобно этому, когда страх Господень приходит в сердце, то показывает ему все его грехи». Самосовершенствование инока, по Лествичнику, требует непрерывной духовной работы, преодоления своей греховности, последовательного восхождения по духовной лествице на небеса, отсюда название его книги и именование Иоанна Лествичником, закрепившееся в церковной традиции. Близким по духу к Лествичнику был палестинский отшельник святой Варсонофий Великий, умер около 563 года, родом египтянин. В молодые годы он жил в крупном городе, видимо, в Александрии, знал несколько языков, был хорошо знаком с Библией и достаточно образован. Избрав путь аскетического и мистического подвига, Варсонофий стремился максимально отречься от всего мирского. Начиная с 540 года, он жил в совершенной изоляции от внешнего мира. В суровой борьбе с собственными страстями и суровыми природными условиями Варсонофий закалял свой дух. «Если напишут тебе, — говорил он одному брату, — о тех искушениях, которые я вынес, думаю, что не вынесет этого твой слух, а, может быть, в настоящее время никто не вынесет». Никто не допускался к нему, кроме единственного доверенного лица, через которого Варсонофий осуществлял духовное руководство большой монашеской общиной. Забота его о братьях и любовь к ним были столь велики, что Варсонофий молил Бога или принять их в его царство, или погубить его самого. Хотя Варсонофий и не видел лиц послушников, он знал все нюансы их духовной жизни и в молитве принимал на себя тяжесть человеческих грехов. Наивысшей целью подвижника, да и вообще каждого христианина, Варсонофий называет обретение путем внутреннего совершенствования Духа Божия. Дух Божий выводит человека на истинный путь и возводит его ввысь, даже до седьмого неба, где человек удостаивается видеть неизреченные и страшные вещи, которые никто не может видеть, кроме достойных этой меры. Если под воздействием душевной болезни или гипноза человек может совершать вещи, на которые он был бы не способен в обычном состоянии, учил Варсонофий, то при стяжании духа человек может созерцать невидимое, исцелять больных и даже воскрешать умерших. По его словам, человек, достигший подобной духовной высоты, возвращается к Творцу, становится братом Иисуса. Однако путь этот уготован, по мнению Варсонофия, не всем, а только избранным. Ученик Варсонофия, Авва, то есть отец Дорофей, умер в 620 году, записавший его поучение, в большей мере посвятил себя задачам социального служения, не пренебрегая и внешними вещами. Это касалось как его служения, например, стараниями Дорофея был устроен госпиталь, так и творчества. Душеспасительные наставления Дорофея в основном относятся к мирянам и лишены специально монашеской окраски. Монашество по Дорофею есть только один из путей христианского подвига. Подвижником можно назвать и богослова, и ученого, и борца за веру, и благотворителя, и миссионера, и проповедника христианской нравственности, и, наконец, каждого христианина, который ведет ежечасную борьбу за господство своей духовной природы над физической. Аскетизм, считает Авва Дорофей, предполагает развитие воли как орудие для поддержания духовной сущности человека. Совесть, по его словам, есть первая предпосылка этой сущности, естественный закон, позволяющий различать добро и зло. Подобно многим подвижникам, Дорофей считает необходимым осознание людьми того факта, что кара за грех неотвратима. Но если на начальной стадии духовного развития страх возмездия играет важную роль, то по мере совершенствования человека страх исчезает. Дорофей приводит слова святого Антония: «Я уже не боюсь Бога, а люблю Его». Любовь к Богу и ближнему – это единое целое. Важнейшее положение христианского учения звучит у Дорофея еще более определенно, чем у его учителей. Представим себе, что мир есть круг, центр которого – Бог, радиусы пути жизни людей. Когда люди приближаются к Богу, то они приближаются друг к другу. В этих удивительных прозрениях Авва Дорофей близок к автору выдающихся философско-религиозных произведений той эпохи – «Ареопагитик».